Глава 13. В тот миг, когда Илья Карамазов убил его мать, Кирилл ничего не почувствовал. Он все же рванулся на ее крик, рванулся внутрь, в квартиру, но визитер схватил его за плечо, оттаскивая в подъезд. Это был лишь миг. Тот ожидаемый Ильей поступок, который мальчик должен был совершить, который стал бы его последней ошибкой. Дальше был лишь страх. Они бежали вниз, отталкивая друг друга на поворотах, а сверху доносился чей-то топот. Кирилл чуть отстал и краем глаза успел заметить серый силуэт на два пролета выше. Потом что-то взвизгнуло над плечом, и время словно замедлилось. Он увидел неглубокую борозду в стене, оставленную пулей. Его хотели убить. Даже не визитера, его! Кирилл вылетел из подъезда, спотыкаясь, едва не падая. Страх придал ему силы. Он догнал визитера, который остановился, приплясывая за дверью. «Направо!» — крикнул визитер, вновь срываясь с места. Кирилл побежал, слишком поздно сообразив, что его двойник свернул влево. Они разделились мгновенно и с каждым мгновением удалялись все дальше друг от друга. На бегу Кирилл попытался представить, куда бежит визитер, но почти сразу отказался от этой попытки. Слишком много было вариантов. Сейчас тот уже мог добежать до площади Борьбы, сесть в трамвай или рвануть к метро. Кирилл не представлял, как бы он поступил сам, значит, и визитер поступит совершенно случайно. Мальчишка свернул транспортного института, побежал, лавируя между прохожими, постепенно замедляя бег, понимая, убийца не станет преследовать его на улице. «Не идиот же! Его заметят, кто-нибудь вызовет милицию!» Он все же обернулся, пытаясь узнать в идущих следом ту серую тень, что протягивала к нему руку с пистолетом. Никого похожего. Он убежал. «Беги, Кирилл!» Его обдало холодом, когда он вспомнил крик мамы. Кирилл стиснул кулаки, остановился, борясь с желанием вернуться. «Да нет...» Убийце был нужен визитер, ну и он, может быть. Но когда он вернется домой... Кирилл замотал головой. Нет, нельзя. Будет только хуже. Убийца знает, где он живет, и не может отличить его от визитера. Он должен прятаться. Может быть, на вокзалах? Ему снова стало не по себе. Кирилл уезжал из Москвы только раз, 7 лет назад. Все, что запомнилось с той поездки, это плывущие за вагонным окном, к которому он прилип, села и перелески, толкотня на перронах, потом огромное бесконечное теплое море, в которое он врывался с визгом и полной уверенностью доплыть до другого берега совсем легко. Сейчас вокзалы были другими. Безумно мечущиеся люди, но уже не в той суете поездки, что была когда-то, а словно напуганные чем-то. Грязные, словно из задницы вылезшие существа в углах и под лестницами, когда-то тоже бывшие людьми, но стремительно утрачивающие остатки сходства. Среди них были и дети. Кириллу всегда делалось не по себе, когда он видел их. Взрослые могли быть кем угодно, пьяницами, наркоманами, неудачниками. Они лишь напоминали, что в жизни легко можно проиграть. Дети с холодной злобой в глазах и улыбкой затравленных волчат – словно безмолвно кричали: «Тебе просто повезло. У тебя есть дом и мама. Но это случай, ошибка. Ты должен быть с нами». Он вспоминал их взгляды, когда случайно натыкался на таких. Взгляды мелкого хищника, оглядывающего жертву. Нет, только не вокзалы. Кирилл бродил по улицам 2 часа. Несколько раз звонил домой. Вначале трубку никто не брал, потом отозвался незнакомый мужской голос. Ему стало не по себе. Он выскочил из-под прозрачной каски таксофона, даже не повесив трубку. Он ждет его. Кирилл добрел до какого-то супермаркета, не размышляя, вошел в слякотное тепло. Народу было немного. Он побрел вдоль прилавков, потом купил в баре кусок пиццы. Съел ее, не почувствовав вкуса. Что-то заставило его дойти до отдела электроники. Здесь сработало несколько телевизоров. По 2 крутили кассеты с видеоклипами, остальные были настроены на местные каналы. Свой дом он узнал сразу. Это был горячий выпуск новостей той популярной бригады, что носится по городу, прослушивая милицейскую волну и успевая на место преступления едва ли не самой первой. «Нет», — прошептал Кирилл. Звук в телевизоре был отключен, наверное, чтобы не заглушать голос певца с другого аппарата. Под нервный гитарный перебор Кирилл смотрел на покачивающиеся в такт шагам оператора стены подъезда. Наплыв на шрам в стене, и так отпечатавшийся в памяти, Кирилл зажмурился. Когда он открыл глаза, оператор стоял у открытой двери у его квартиры. Молодой парень в форме что-то говорил, виновато улыбаясь. Не пускал внутрь? Потом оператор отступил на шаг, и Кирилл увидел, как выносят носилки, прикрытые белой простыней. Простыня была в бурых пятнах. Он не заплакал. Словно окаменел, глядя, как уносят его маму. Лицо репортера, опять неслышная скороговорка, на несколько секунд фотография во весь экран. Его фотография. Кирилл отступил на шаг. Голос певца, скользивший где-то по краю сознания, внезапно стал отчетливым, почти материальным. Кирилл схватился за него, как за спасательный круг, жесткий, холодный, но дающий хоть какую-то надежду удержаться. «Плач! Мы уходим отсюда! Плач! Небеса в ледяной круговерти! Только ветер сияния! Плач! Ничего нет прекраснее смерти!» Кирилл Корсаков, потерявший все, что составляло его жизнь, вышел из магазина. Нет, он так и не заплакал. Плакать это порой слишком мало. Он встал к таксофону входа. Телефон милиции бесплатно. Кирилл опустил руку в карман. Если у него не осталось жетонов, он наберет 02. Жетон льдинкой коснулся пальцев. Кирилл набрал номер, единственный, что мог вспомнить. «Алло?» Слышно было очень плохо. «Валя, это ты?» На мгновение Кириллу захотелось, чтобы Валентина Веснина, которого он, как и всех взрослых из клуба «Штурман», звал просто по имени, не оказалась дома. «Да, Кирилл?» «Привет, Валя». Пауза. «Кирилл, у тебя что-то случилось?» «Как сказать?» «Что можно сказать?» «У меня все случилось». Снова тишина. «Кирилл, ты где? Мне приехать?» «Я сам приеду». Он проглотил возникший в горле комок. «Валя, не говори никому, что я звонил, ладно?» «Ты с мамой поссорился?» — осторожно спросил Веснин. Кирилл повесил трубку. Быстро, чтобы не услышать больше ничего. Чтобы не захотелось ответить, крикнуть. «У меня больше нет мамы!» Еще секунда, и он бы не выдержал. «Плач. Мы уходим отсюда. Плач». Он все-таки не заплакал.